Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр! Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. Мы снова вместе и будем продолжать наше путешествие в этом удивительном процессе развития нашего народа, объединения и понимания самих себя. Хорошо. Итак, напоминаю, что мы продолжаем цикл по объединению, и это четвертая передача. И в этой передаче нам бы хотелось как-то вот обозначить. Вот давай я попрошу тебя обозначить то, что мы должны обозначить, чтобы потом ты развил тему, а я ее подхватил. Да. Ну, смотрите, друзья, мы как бы объявили такой большой цикл с Лешей, да, по поводу объединения народа. Но есть определенные особенности вот во всем этом явлении, которое мы так называем объединение, а уж тем более объединение народа. И эта особенность, она выглядит каким образом? То есть на основе чего мы вообще собираемся объединяться? Ведь люди, как правило, объединяются, кроме того, что ради каких-то целей, да, а еще и по поводу того, а каким образом этих целей достигать. Мы в прошлой передаче коснулись, поставили цель, поставили задачи, условия, которые стоит, так сказать, осуществить. Но вот на каких принципах? Вот. И здесь нам понадобится небольшое, так сказать, исследование, чтобы мы лучше и отчетливо понимали, о чем идет речь. И уже исходя из этого, мы вместе обозначим то, что действительно для нас может быть существенным, как вот принципы, на основе чего мы объединяемся, как мы договариваемся, как действовать друг с другом, чтобы это вот было действительно для нас и результативно, и имело, ну, хороший результат. Вот. Так вот, друзья, во всех человеческих отношениях, я надеюсь, вы не будете оспаривать такой простой момент, что человек всегда, прежде всего, действует на основе какой-то внутренней мотивации, да? Это неизбежно. То есть его отношение к жизни, к себе, к людям, реакции на обстоятельства, на людей, на себя, они все мотивируются, можно так сказать, внутренним содержанием. Вот то, что там заложено, то в данный момент и является как решение, как быть, как действовать и так далее, и так далее. И, конечно же, вы прекрасно понимаете, что вот это содержание человеческое, из которого он выбирает, как быть. Вот. Оно, прежде всего, связано с его воспитанием, образованием в рамках как прошлой жизни, о чем сегодня достаточно скромное познание, да? Ну и в большей степени той жизни, в которой он сейчас находится. Ну как, мне вот, например, очень понравился один ролик, не так давно его видел, да? Показывает, так сказать, вот обычные жизненные обстоятельства, и ребенок, и рядом родитель. И оказывается, так много потрясающих, так сказать, случаев, где абсолютно точно дети копируют поведение родителей. То есть вот этот пример родительский, он закладывает у ребенка фундамент, закладывает те привычные моменты, которые становятся его, ну, то ли автоматизмом, то ли, так сказать, руководящим действием, каким-то внутренним установкам. Вот. И вот от этого никуда не уйти. То есть человек всегда мотивирован вот этим, так сказать, набором, который в нем содержится, и он формируется там в результате именно с начала воспитания, а потом уже выбора для самого себя, что для него является правдой, неправдой, ценным, неценным, мое, не мое. Вот, то, что является его какой-то целью стремления, и этому стремлению подчинены все его действия, да? Или, к примеру, какие-то наработанные внутренние состояния, да, там, связанные с привычками, с программами, с чертами характера. Вот это все как раз и является тем содержанием, которое мотивирует человеческие поступки. Вот. И чтобы у нас, друзья, не складывалось сразу впечатление, что ну вот, вот сформировался и ничего с ним не сделаешь. Я хотел бы опять обратиться к опыту наших предков, которые процесс воспитания, особенно с измальства, вот мы с Лешей делали цикл передач по воспитанию и образованию, мы там эти вещи очень подробно, последовательно рассматривали. Так вот, дело не в том, что все плохо, так сказать, все пропало, как мы сегодня любим говорить, да, а в том, что когда мы отчетливо понимаем, что наши цели и задачи, как мы их формулировали в прошлой передаче, достаточно огромные, весомые, человеческие и прежде всего справедливые для целого народа, то, конечно же, мы понимаем, что вот эти, так сказать, принципы, о которых мы сегодня будем говорить поподробнее, да, и которые будут, на основе которых мы договариваемся взаимодействовать, достигать наших целей, устраивать наши традиции, уклады, отношения именно на основе этих принципов. Вот они же, кроме того, что, допустим, далеко не все сегодня им как бы соответствуют, может быть, даже кто-то и не разделяет, но я должен сказать, что когда вы их начинаете исследовать, и, надеюсь, с нашей помощью мы поможем, так сказать, некоторые из них разобрать и понять, для себя прояснить, вы поймете, что все они очень и очень существенны, очень даже справедливы во всех, так сказать, жизненных сферах. Вот. И вот когда мы это понимаем, вместе договариваемся, разделяем, а еще и выстраиваем наше воспитание, нашу систему культуры, искусства, традиций, наши взаимоотношения тренируются на этих принципах, они становятся нашим стержнем и в итоге дают результат во всех остальных областях жизни. То есть сначала мотивация, потом она выстраивается из нашего содержания, потому что, ну, кроме того, что там есть, ничего другого не достанешь. Вот. И очень важно, так сказать, понимая это, еще и создавать условия, чтобы мы помогали друг другу эти наши ценности выработать и сделать их устойчивыми. Тут, Леш, что бы ты добавил по поводу того, как мировоззрение влияет на, так сказать, человеческие поступки, его планы, действия, и каким образом вот это содержание помогает, так сказать, мотивировать поступки и действия человека. Что бы ты добавил в этот момент? Да. Интересно, ты вопрос задаешь тому человеку, который все время говорит именно про мировоззрение и целеобразование, целепонимание и целеполагание. Я в своих выступлениях, встречах всегда говорю, что первично то, что называют вот как раз этим самым идеологической составляющей, то есть мировоззрение, миропонимание и цели. Вот если этого мы не представляем для себя, то тогда мы будем бултыхаться, как не пойми что, в проруби. И в конечном итоге либо потонем, либо еще что. Но никуда в нужное место, которое вот нам сейчас всем нужно, про которое мы часто говорим, не попадем. Поэтому первично понимание, для чего мы что-то собираемся делать, что мы хотим получить. И причем не просто так «хочу получить конфетку», а видеть цельный образ – цельный образ, где эти конфетки производятся, из чего они производятся, как они производятся, где потом они складируются и вот где можно получить. Потому что если мы не видим, из чего они делаются, но не понимаем, что делается, то фантики может казаться что угодно и несъедобное, либо отрава какая-то. Если мы не понимаем, из каких ингредиентов, то можем наесться из лишнего чего-то. Ну, это так, детский, конечно, такой пример. Но понятно, мы должны видеть цель целиком. Цель – это слово «цельный». Цельный, целостный, общий, понятный. И вот исходя из этого строить маршруты. Так вот, идеология здесь очень сильно влияет на достижение как самой цели, так и на выработку той цели, которая нам нужна. Потому что идеология, например, каннибалов будет простая. Надо сожрать соседей, там, которые, к примеру, либо заняли не ту территорию, либо просто кушать захотелось. Ну и там дальше слушаем Высоцкого, за что аборигены съели кука. Если мы строим на державных устоях вот что-то, то тогда у нас державность первична, мы должны видеть державность. А державность – это же не просто конфетка, да? Здесь еще больше составляющих. И поэтому надо видеть целиком, что есть державность. Вот прежде чем построить маршрут, прежде чем понять, какая цель, нам надо видеть картину целиком. Это далеко не все, к сожалению, могут видеть. И потом уже спускаться. Державность – это общий образ, это понимание, как живут люди, как, что, зачем, почему. Потом опускаемся ниже. Какой там шаг? Ага, в державности должно быть вот это, вот такие вот направления, вот такие-то дела. Так, теперь в этих делах что? В этих делах теперь вот так, вот так. И доходим уже до каких-то артелей, доходим уже до каких-то кооперативов, до семей. И в конечном итоге приходим к личности. И мы тогда понимаем, что хочет каждый человек. И вот когда мы видим цель на основе идеологических всех своих мировоззрений, представлений, мировосприятия, миропонимания, мировоззрения, то тогда мы можем прийти до человека и от человека начать выстраивать вот эту всю интересную цепочку со всеми шагами. Поэтому цель и идеология первичны всегда. Ну, идеология, еще раз говорю, это миропонимание, мировоззрение и вот все, что с этим связано. Потому что, опять же, идеология – иностранное слово. Еще привожу пример. Как-то общаюсь с людьми разными. Они сказали: да что вы там говорите про какие-то вот эти вот такие дела, нас там сейчас травят, вышки везде поставят, вы сдохнете, сейчас всех чипируют, сейчас это, у нас времени не осталось. Говорю: замечательно, прекрасно, принимаю, времени мало, а может быть и не осталось. Но если не осталось, чем мы тогда здесь собрались? Тогда все, до свидос, вот ползите на могилу, и там все нормально, все хорошо, там времени будет предостаточно. А если время еще есть, тогда давайте подумаем, а что делать? Что тут думать, надо виллы там идти на Кремль, идти там на еще куда-то, сейчас петухов красных запускать и всех паразитов убирать и так далее. Я спрашиваю: хорошо, допустим, с кем? Ну, кто есть такой, который вот готов это сделать? У вас есть? Да весь народ поднимется. Говорю: отлично. На каком основании мировоззрение народ поднимется? Да при чем есть мировоззрение? Он просто поднимется, всех паразитов снесет. Я говорю: так, хорошо. А какой критерий определения паразита будет у простого, например, алкаша, либо у проститутки, либо у брошенного ребенка, либо у того, кто выжил из ума? Вот какое представление? У этих людей враги все, кто не налил, все, кто не заплатил, все, которые поесть не дали, и враги все, кто вообще не так посмотрел. Будет получаться, что все будут бегать с вилами, друг другу в бок пинать только из-за того, что на его взгляд он будет паразит. И уверяю вас, вы не дойдете до той цели, которая обозначит кого-то там в Кремле на виллы посадить. Это я так сейчас условно говорю, я не собираюсь никого призывать к этому, не собираюсь сейчас это делать, это абсолютно бестолковое занятие. Я просто вот сейчас отталкиваюсь от того, что говорят. И что дальше? Ну, будут куча трупов с вилами там в боках лежать, с пробитыми бошками, разграблены будут дома, разграблены будут базы, уничтожено все, что сейчас есть вообще. Ну, то есть, революция поест своих же и детей. И что дальше? И вот тут у некоторых, которые еще более-менее вменяемые, в голову приходят: а на самом деле что происходит? На самом деле мы, не понимая, не определившись, кто враг, почему враг, является ли он врагом или где настоящий враг, мы не можем никому что-то донести. А раз мы не можем донести, то это будет хаос, это будет такой, знаете, это первобытный строй в плохом смысле этого слова, первобытный. Не тот наш изначальный, где первобытный от богов, а первобытный пещерный, как нам это в истории показывают. И вот с дубинками будет племя на племя, деревня на деревню, семья на семью. Я говорю: вот вы к этому придете? Он говорит: ну, в общем, да. Ладно, говорю, допустим, началось восстание. К примеру, опять же, допустим, началось восстание. Вот эти вот самые пассионарии достали где-то оружие, построили баррикады, и вот сидят там, стреляют с баррикад. А теперь по телевидению, через средства массовой информации, показывают, что какие-то террористы засели в городах, какая-то там группировка по каким-то запрещенным названием, вот сидят, и срочно выдайте их, граждане законопослушные, потому что они и там скажут, чего они хотят. И вас же предадут те, за кого вы сражаетесь. Вам же в спины будут ножи втыкать те, за кого сражаетесь, потому что они не понимают, зачем вы сражаетесь. Говорю: вот это вам понятно или нет? Они такие смотрят и говорят: о, на самом деле понятно. Это те, которые вменяемые. Которые невменяемые кричат о чем угодно. Говорю: поэтому революция, во-первых, вот в таком формате ничего не решает. Запускать красных петухов тоже ничего не решает. Это примитивный уровень. Вы побьете друг друга и сожжете друг друга. Потому что те, которыми вы недовольны, они давным-давно уже придумали, куда улететь, куда закрыться, кем прикрыться, как вас уничтожить и так далее. Это бесполезное деяние. Поэтому никакая революция в данном случае не спасет вас. Необходим другой путь, более правильный, осознанный. Понимаете? И вот тут как раз мировоззрение включается. Как раз вот тут и осознание включается. И вот тут как раз мы не убиваем друг друга, но при этом создаем структуры управления, связи, вот о чем мы говорим, объединения. И тогда без крови, без каких-либо проблем для своего рода мы возвращаем то состояние человека-хозяина, которое и должно быть. Вот насколько мировоззрение, осознание и понимание цели важны. Если этого нет, все, либо вы получите нож в спину, либо вы получите пулю в висок от соседа, либо еще что-то произойдет. Но в конечном итоге будет литься ваша кровь и кровь ваших друзей. И вот некоторые люди, которые такие горячие, которые там кидались на все остальное, ну, на какие-то такие слова, которые непонятны, начинают иногда репу чесать. Я говорю, а вот теперь, когда репу чешете, давайте искать способы, которые действенные способы, не просто так вот ля-ля-ля-ля-ля, а действенные способы, которые нам помогут вернуть состояние власти, которое нас объединит. Так что мировоззрение всегда должно строиться на том, что естественно для человека, и планы те, которые действенны для человека, а не те, которые человек где-то там вообразил в своей башке. Я не являюсь пацифистом в этой жизни. И много я там выступал в свое время с достаточно такими жесткими предложениями. Ну, молод был и горяч, много чего не понимал. Потом врубился то, что иногда я своими вот такими смелыми, на первый взгляд, высказываниями людей сбиваю с истинного пути. Я создаю не эволюционное развитие, взросление и понимание объединения, которое реально способно сдать что-то, а революционный кровавый путь. И вот когда я это осознал, когда тема включилась, я стал искать другие способы взаимодействия с людьми и решения проблем. Поэтому что в голове есть, а это в первую очередь цель идеологии, то и будет выливаться у нас в народе. Уж извините за такие иногда резкие примеры, но просто общаюсь у нас с горячими головами, поэтому уж извините, вот лучше сказать честно, как оно есть, когда общаешься, нежели чем вот сюсюкать и обходить эти острые проблемы. Хорошо. Вот, Лёш, ты сейчас как бы добавил такую достаточно жесткую грань того, что часто происходит. Ну, смотрите, друзья, давайте все-таки вернемся вот к самому содержанию мировоззрения и прежде всего тому самому мировоззрению, которое за тысячелетия, за многие века вырабатывал именно наш народ, который был стержнем русского мира. Вот смотрите, что получается. Ну, вот, допустим, самое такое накатанное слово, да, это справедливость. Вот. И оно действительно было одним из стержневых, так сказать, сущностных черт нашего народа. Но давайте хоть немножко попытаемся исследовать. Вот сегодня многие люди полагают, что справедливость – это то, что я хочу, поэтому это и справедливо. Все, железобетонная логика и неоспоримо вроде бы вот в наших головах, и как будто бы ничего другого и не надо. И что получается? Если мы убеждены, что справедливость – это только то, что я хочу, а все остальное не имеет значения, то мы как минимум полагаем, что остальные люди вообще не в счет. Ну или в лучшем случае в счет – это те, кто там мой там, ближний круг, там, семья. А большинство вообще понятия не имеет. И даже в семье говорят, я пуп земли, а все остальное меня не касается. Вот. И, допустим, вот что происходит сегодня на Украине, да, после этого переворота в 2014 году, вот сегодня олигархат украинский, он начинает просто делить Украину на территории, ну, там, по областям, по несколько областей и так далее. Все они начинают заводить себе боевые формирования, чаще всего из националистов, вот, и эти формирования занимаются тем, что по сути, держит напряжение в страхе целая огромная территория. Ничего мне напоминает? Было уже такое 100 лет назад. Вот, ну, то, что называется Махновщина, да, или Петлюровщина. Вот. И вот эти люди, которые занимаются организацией таких, так сказать, отношений для людей, они тоже полагают, что это справедливо. Понимаете? Странная штука. И вот смотрите, что получается. Если мы давайте вот все-таки вспомним те сущностные черты нашего русского мира, которые лежали как бы в основе именно нашего мировоззрения. Вот сегодня так называемая современная, ну, условно говоря, мировоззренческая доктрина, которая сформирована как концепция общественной безопасности, она тоже утверждает, что высшим приоритетом является мировоззрение. Или то содержание, о котором мы с Лешей говорили чуть раньше. Да? Вот. Так вот, сущностные черты русского народа, которые вырабатывались в истории, я их просто назову, а потом, может быть, мы несколько исследуем и проследим, каким образом они действуют, и вы сами поймете, что да, это то, что стоит того, чтобы вокруг этого объединяться и делать их главными принципами нашего взаимодействия. Ну, к примеру, я уже говорил, это и трудолюбие, и равенство, и справедливость, и духовное развитие, и благородство. Добротолюбие и правдолюбие, это уже о чем мы с Лешей много раз говорили. И прежде всего то, что является стержневой основой нашего народа, это то, что называется совесть. Веротерпимость, милосердие, сострадание, вот, способность к общинному, ну или то, что сегодня говорят, коллективному взаимодействию. Нестяжание материальных благ, то есть нам не надо лишнего гробить природу под свои понты. Да? Самодостаточность, неприхотливость. И, конечно же, потрясающая талантливость русского народа. Но давайте просто вот несколько из них попытаемся просто исследовать. Вот то, та же самая справедливость. И смотрите, что получается. Мы забыли исконный русский язык, образный язык. Вот. И вот, вот глубина этих образов, особенно то, что закрепилось в наших старых заветах, и вот, к примеру, есть такая древнеславянская буквица, да, которая... На мой взгляд, это как бы ну, своего рода матрица заветов и как бы своего рода, ну, такой, я бы сказал, кодек, устав для человека, каким образом действовать в жизни. В нее зашиты очень многие знания, советы, и причем основаны прежде всего на мудрости. Вот. Так вот, перевести слово «справедливость» – это с ведением права в стержне человека. Вот. А, то есть у нас тут ключевое слово «ведать право». А право переводится с русского как «порядок, организованный человеком, ведающий божественные основания». Понимаете? То есть все то, что в природе является стержнем, так сказать, отношений человека, развитости высокого сознания, закономерности, которые существуют в природе, вот, их полнота, их взаимодействие, их целостность, их вот эта постоянная основа, которая везде, в каждой точке пространства присутствует, существует, когда мы это знаем, понимаем, и на основе этого выстраиваем все свои отношения и дела, то это и становится справедливым. Вот. Ну, к примеру, вот смотрите, как можно привести какую-то параллель. Вот мы, когда говорили в прошлый раз о цели общественного развития, да, помните, мы говорили о возрождении, воспроизводстве высокоразвитого народа и создании всей полноты условий для этого. И вот теперь смотрите, чтобы развивался человек, вот, надо, во-первых, допустим, ну, как один из вариантов, обеспечить все его потребности в развитии. Мы их тоже самое перечисляли, эти потребности. Все, подчеркиваю. Не просто, так сказать, ему дать, вот как у нас в ЛНР, да, минимальная пенсия 4 500 рублей на сегодняшний день. И живи как хочешь, да. Ну, и тоже кто-то полагает, что это справедливо. Дальше, вот смотрите, чтобы осуществлять все потребности, у человека должно быть достаточно средств и, прежде всего, условий для этого развития. Для того, чтобы он мог развиваться, имел, так сказать, самодостаточность, имел так называемый достаток, чтобы он, у него голова не болела, как выжить и как, так сказать, каждый день с утра до ночи бояться и так далее. И обязанность державы вот в этом контексте создание всех таких условий, чтобы у человека это все было гарантировано, чтобы это все было, как говорится, под рукой и так далее, и так далее. Ну, к примеру, да, вот сегодня многие регионы живут по принципу, ну, остаточного, так сказать, выделения бюджетных денег в регионы, да, вот сколько с Москвы пришло, сколько там осталось, ну, вот их потратили чаще всего в конце года, и больше ни на что. О каком там развитии идти речь? Какое там строить жилье, допустим, на семью из там, как 9 человек, только 9 детей, плюс, так сказать, старики и родители и так далее. Представляете, это какое, какая община огромная? Какое должно быть для жилья? А нам говорят, а в бюджете денег нет. Вот это как раз и несправедливо. Вот держава должна создавать такие условия, которые будут вот этому группе людей быть самодостаточной, развивающейся, и денег надо выделять на это столько, сколько надо. Для поддержания здоровья, физической культуры, создания среды обитания культурной, где бы была доступность, так сказать, высших, так сказать, образцов искусства, культуры, где можно было регулярно проводить праздники, встречи и так далее, и так далее. Вот обеспеченность это в полном объеме и обеспечит ту самую цель общественного развития, о которой мы говорили. Вот это, на наш взгляд, справедливо. Только так. Понимаете? И если у нас, допустим, живет, на, предположим, на территории там, ну, области какой-то, допустим, 3 миллиона человек, вот, есть там пенсионеры, и многие из них еще готовы хорошо потрудиться, да, быть полезными в обществе, там дети есть какие-то, вот. А остальные эти люди хотят быть трудозанятыми, чтобы честно, так сказать, отдавая свой труд, зарабатывать себе на жизнь и так далее. Что мы имеем сегодня? Мы имеем сегодня то, что наше коренное население просто выжимается, привозятся эти гастарбайтеры, дешевая рабочая сила, а наши никому не нужны. Разве это справедливо? Нет, конечно. Так вот, справедливость учитывает как раз вот эти все вещи. И главное, что в основе этой справедливости лежат правила устройства жизни, которые являются божественными, то есть правильными с точки зрения природы и проверенные, так сказать, веками, тысячелетиями и так далее. Вот эта справедливость, она стоит того. Или, допустим, наши действия, любые, да, они должны прежде всего быть основаны на том, что называется совесть. Вот. Леша, ты много раз говорил о том, что такое совесть. То есть это наш внутренний как бы стержень, какой-то путеводитель, подсказчик, который все наши мотивационные действия сверяет вот с этой, с мудростью божественной. Да? Вот если это оттуда как бы правильно, или как ты часто говоришь, полезно ли там мне, полезно ли роду, полезно ли общество, полезно ли державе, ну как, есть ли во всем этом здравый смысл? И насколько это не нарушает законы мироздания, ту же самую справедливость, ту же самую целостность, или как, действую ли я в лучших традициях своего рода, не вредят ли мои действия моей природе. Вот, казалось бы, такие простые наводящие вопросы внутренние, а они как раз позволяют нам сверяться. И вот это постоянное, так сказать, развлечение и сверка с этими вещами, она и есть как раз вот тот самый совесть, совесть по-простому, еще раз подчеркиваю. И это тоже оказывается очень и очень полезно. Или, допустим, такая штука очень, ну, важная в жизни нашего народа была, как духовное развитие. Да? Было такое понятие движение по жизни, как бы по золотому пути. То есть это главный критерий как бы определения своего потенциала жизненного, главных, так сказать, твоих занятий, целей и движений по жизни, это саморазвитие было к самым высоким свойствам человека, к самым высоким свойствам природы. Вот это было почетно. А теперь представьте, человек, который выработал в себе честь, достоинство, совесть, так сказать, благородство, трудолюбие, он всегда правдив, понимаете? Он способен, так сказать, быть, ну, как бы чутким ко всем остальным людям, понимать все взаимосвязи вот этих вот вещей и так далее. Это все результат развития. Разве это плохо? Нет, конечно. Это самое лучшее, что можно, так сказать, выработать в себе, чтобы быть человеком среди людей. Вот, казалось бы, такая простая вещь, а как она аукается дальше по жизни? Вот. Или, как мы говорили, вот такая вещь, как доброта или добротолюбие, да? Ну, всем приятно быть добрым. Ну, вот я вам, друзья, рекомендую, вот, хотя бы раз, вот возьмите и почувствуйте, не просто сам, ну, что вы сделали акт какого-то, а вот обратите внимание на свои ощущения. И вы обнаружите, что дарить всегда более радостно, чем получать подарки. Ну, честно. А что на самом деле получается? Когда вы переполнены вот этой человечностью, всеми своими лучшими свойствами, и вас переполняет это ощущение, эти качества, вы неизбежно становитесь тем, кто хочет это и как бы выразить, и в действиях человеческих подарить. Подарить кому-то. То есть проявить эти действия по отношению к ближнему именно вот в этом качестве. И вы удивитесь, вы обнаружите, что чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Не каких-то, так сказать, там, вещей, там, признаков, хотя за этим сама мудрость жизни тоже следит. А вы качество в себе организуете. Качество доброты, оно, как, понимаете, как река через вас. Чем больше даете, тем шире эта река. И качество вашей жизни становится приятным, радостным, восторженным. Вот, казалось бы, такая штука простая, как добротолюбие. Да? Вот отдавать, а оказывается, за этим целое сказать, жизненные, природные, так сказать, явления ставят, которые и вас переполняют, и вас расширяют. И это все, а на это же свойство. И люди откликаются. Это же очень просто. Ну, не получается быть каким-то, ну, мягко говоря, засранцем по отношению к человеку, который искренне добр. Вот понимаете, вот чуть-чуть мы только начинаем исследовать эти моменты, и сразу обнаружим, что там очень-очень много самых удивительных и приятных вещей. Ну, или такая вещь, как, допустим, сострадание. Да? Это не значит, что страдать там рядом. А когда вы понимаете, что человек, предположим, ну, маленький ребенок, еще не получил какого-то опыта, да, он находится в состоянии, ну, какого-то там трудности, замешательства, растерянности и так далее, и так далее. Вы понимаете, что вы еще, вот у него конкретно, у этого человечка, вот, еще, ну, не все еще сформировано. Вы можете это помочь, но на основе мудрости помогаете человеку, даете ему почувствовать, что он не брошенный, что он не одинок, что чуть-чуть надо там где-то потерпеть, чуть-чуть надо по-другому посмотреть, надо что-то применить там и так далее, и так далее. Когда это вы все ему объясняете, не просто халявно вместо него что-то решаете, да, а вот с этой мудростью к нему приходите, помогаете ему переступить через свои сложности, разобраться в какой-то своей растерянности, замешательстве. И это вот вдруг становится эффектом его как бы озарения, возрождения, преодоления каких-то моментов. Вот, вот акт сострадания, он как раз в этом. И вот, стержнем жизни, большой жизни, да, во все времена говорили, и люди хорошо понимают, это всепроникающая любовь, как самое главное свойство, главное качество вообще существования. Вот, и одним из высших свойств проявления вот этой любви является сострадание, когда мы друг другу помогаем, ну, почувствовать себя, опереться на наше, так сказать, взаимодействие, на наше чувство локтя, на наш опыт, на наши знания и так далее, и так далее. То есть мы помогаем таким образом друг другу. В этом и есть акт сострадания. Или, допустим, нестяжание материальных благ. Вот смотрите, друзья, я вот сейчас просто проведу такую небольшую параллель. Смотрите, сегодняшняя, так сказать, система так называемых ценностей, да, основана на вот этой либеральной идее, где личность превыше всего, ее гедонизм, как говорят умники, да, по-простому это бесконечная жажда удовольствия. Вот. И это самое важное для этой личности, и наплевать на все. А эти же самые буржуины, которые озабочены только прибылью, да, они нам внушают, что быть крутым, это надо... Вот 40 пар обуви, да, вот надо таскать одежду на себе, таскать там, то ли там от какой-то там, от какого-то жирафа, от какой-то там ламы, от какого-то там крокодила там или еще что-то такое и так далее. Иначе ты не вписываешься в эти рамки. Тебе надо там 8 мерседесов в гараже иметь, да, это несколько платяных шкафов там, от Гуччи там и всех, так сказать, по Кабана там и прочих-прочих, да, иначе ты не престижен. И вот смотрите, внушенные нам вот эти вот так псевдоценности, они нас заставляют начинать гнаться за всем этим, да. А вот обратите внимание, простая штука, мы все хотим быть счастливыми, ведь счастье – это же внутреннее состояние, это не наличие в шкафу вот этих всех внешних атрибутов. И вообще я должен, друзья, вам сказать, что внешнее никогда не включает наше счастье. Наше счастье включает внутреннее отношение к себе, к жизни. И оно на самом деле не зависит от тех кнопок. Но если у вас сегодня 8, так сказать, автомобилей в гараже, да, а вдруг, не дай бог, у кого-то окажется 9 или 13, да, все, катастрофа. Все ж, надо ж уже загнаться за этим списком и что-то. Но это бесконечная гонка, это бесконечное напряжение, это соответствие искусственным вещам. Вы становитесь роботом вот этих условностей, но не тем, кто... Ведь все счастье, оно внутри. Оно зависит от вашего умения ладить с собой. И это, я бы сказал, такое интимно-внутреннее, очень тонкое чувство, которая никак не зависит от этих всех внешних обстоятельств. Мы этого не понимаем, начинаем гнаться за всеми этими вещами. Да? Ведь вот смотрите, у наших предков как было, вот были созданы там наряды, да, женские, они, как правило, лежали много жизней, так сказать, из поколения в поколение передавали. Они были сшиты определенным образом, с обережными узорами и так далее, и так далее. Они всегда одевались на праздники, передавались из поколения в поколение. Сейчас же многие женщины говорят, одеть нечего. На сегодняшней логике это значит, что у меня нового ничего нет. То есть все время надо что-то брать. А у кого мы берем, друзья? У кого мы берем? Мы это все забираем у природы. И когда мы вот это все, так сказать, бесконечное потребительство вводим в ранг, так сказать, мерила жизни, в ранг ее единственных ценностей, мы тем самым уничтожаем свою среду обитания. Вот наши предки очень хорошо это понимали и знали. Никогда ничего лишнего не брали. Если что-то брали, то восстанавливали среду обитания. Сегодня это крайне проблематично. Да, сегодня много, так сказать, людей просыпается, там, начинает там, то ли леса чистить, то ли еще что-то такое. Массово-то. Обратите внимание, что происходит. Вот не стяжание материальных благ брало из природы тот достаток, который необходим, но никак не лишний. Мало того, еще были технологии, которые восстанавливали эту природу, делали ее более богатой и так далее. И восстанавливали все время вот это гармоничное отношение с природой. Это не бесконечное стяжательство. Дай, пока одна пустыня не останется. Понимаете, какое простое качество, да? Не стяжание материальных благ. Лишнего не надо. А это была часть нашей, так сказать, или, допустим, такая вещь, как самодостаточность. Вот для нас сегодняшних, это же крайне животрепещущее, так сказать, свойство. О чем она говорит? Мы, как трудолюбивый, талантливый народ, мы должны наладить такое, так сказать, хозяйствование в своей территории, среди своих соплеменников, чтобы не зависеть ни от кого. Привезут нам китайцы галоши или не привезут. Приедет ли там какой-то, так сказать, это смартфон с Китая или не приедет, да? Вот что производит вот это отсутствие самодостаточности. Многие ругают, так сказать, нашу прошлую эпоху, связанную с Советским Союзом, а он-то был самодостаточным. Да, может быть, так сказать, качество в чем-то там когда-то, так сказать, уступало, но мы производили все. Народ у нас был весь трудозанятый, весь, понимаете? И когда мы вот эти вещи, так сказать, забыли, отодвинули в сторону, то нами начинает управлять кто угодно, только не мы сами. А мы начинаем вот быть теми нытиками, о которых Леша сегодня говорил. А вот не дадут, а вот не получится, а вот надо это. Понимаете, вот такая философия, которая забыла в себе вот эти человеческие достоинства, да, она живет в бесконечном страхе напряжения, потом этот страх что? Потом этот страх начинает выплескиваться и происходить то, что Леша только что рассказывал. А пошли туда громить все, а пошли бить это, пошли кому-то там чего-то начистим. И не потому, что мы в таком же состоянии, можно просто пальцем тыкнуть на соседа, который там 3 года что-то не так сказал тебе, да? И все, и толпа озверела и понесла этого соседа. В этом что, есть справедливость? Нет, конечно. Так вот я еще раз говорю, что вот эти сущностные черты русского народа, какой бы мы из них ни исследовали, оно всегда говорит о том, что это свойство, на которое стоит опираться. Я их еще раз озвучу. Это справедливость, это трудолюбие, это равенство, это духовное развитие, это благородство, добротолюбие и правдолюбие, и совесть прежде всего, веротерпимость, милосердие, сострадание, коллективное вот это общинное взаимодействие, нестяжание материальных благ, самодостаточность, вот, неприхотливость и, конечно же, наша талантливость. Почему? Потому что вот это состояние талантливости русского человека, оно в нем всегда присутствует. Он абсолютно уверен, что он при, так сказать, любых обстоятельствах все решит, все сделает, со всем справится. Потому что у него развита эта открытость к восприятию очень многих свойств природы, и именно это развитая способность, она и способна больше инструментов использовать, больше, так сказать, грани мира видеть для того, чтобы включить их в свои действия. И вот даже скромное исследование, которое вот мы сейчас позволили по сущностным чертам русского человека, оно говорит в их пользу. Я привел несколько примеров, как это может использоваться в нашей с вами жизни. Разве это плохо? Разве это не стоит того, чтобы серьезно подумать и эти вещи, ну, как бы, делать основой нашего мировоззрения, основой нашей мотивации? Вот то, что я хотел бы, так сказать, сказать еще раз. Леша, ты вот по этому поводу, как бы, содержанию мировоззрения русского человека, что бы ты еще добавил? Да, ты так много что рассказал, что можно развивать каждую фразу, и в то же время можно вообще промолчать и сказать, ну, в общем, так оно и есть. И сидеть и молча мыслить, что из этого теперь выносить. Но здесь, наверное, чтобы не растекаться мыслями по древу, я позволю себе как-то так вот сконцентрированно сказать, для того, чтобы что-то потом можно было помыслить. Итак, мировоззренческие основы русского мира строятся, наверное, на вот том, что вы уже говорили, природном мировоззрении. Но природное, давайте сейчас я поясню, что имеется в виду. Природа вообще, в которой мы находимся, природа существования нашего мира как сообщества людей, взаимодействия с той природой, в которой мы находимся, природа малых обществ, существование которых обязательно должно быть, природа малых уже коллективов, наших малых общин, каких-то кооперативов, производств, природа семьи и природа самого человека. Вот наши родовичи всегда ведали не только себя, а весь мир. Не только свою природу, но и весь мир, исходя из тех ступеней, которые сейчас вот я обозначил. А раз так, то в этом случае все прекрасно понимали, если мы какой-то один из составляющих элементов выбрасываем, то в этом случае рушится все. Вот природа без нас существовать может, природа вот вообще общая, она без нас может существовать, а вот мы без нее нет. Значит, необходимо следить за тем, чтобы ее не уничтожать. А это значит, как сейчас современный язык говорит, экологическое отношение к природе должно быть. Если мы не воспринимаем природу мира, вот всех людей, мир – это, ну, общество большое, как оно существует, это общество, как этот мир живет, то в этом случае тогда мы будем выбиваться из него, либо не сможем в него что-то привнести, либо не сможем как-то там подправить в случае чего. Необходимо понимать, как устроена эта большая социология, опять же, современным языком. Природа меньших обществ, ну, например, какой-то страны, какой-то большой области. Если мы не понимаем, как там все устроено, какая там взаимосвязь экономическая, какая политическая и так далее. Вот эти иностранные слов нам накидывали, давайте будем разбираться. Экономика – это домашнее хозяйство, ведание домашнего хозяйства. Политическое – это много направлений для решения задач какого-то полиса, то есть города. Вот много течений, которые решают задачи. Вот когда мы все будем на русский переводить, на образный, станет все понятно. Местами бред, который нам вбросили, а местами суть того, что происходит. Так вот, вот все эти взаимосвязи надо нам понимать. Когда мы переходим уже на какую-то общину, которая в этой области находится, мы тоже должны знать, а как устроено здесь все, какие взаимосвязи, кто здесь у нас более разумный, кто быстрее думает, кто быстрее бегает, кому что можно поручить, на кого можно опереться и что я, главное, привнесу. В конечном итоге семья, опять же, надо понимать, как устроена семья и что здесь я собой представляю, моя вторая половинка представляет, мои дети, ну и внуки, думать уже о внуках, правнуках и так далее. Ну и кто я вообще? Вот как раз представление наших родовичей строилось на этом во всем. А поэтому, так или иначе, ценилось как личное развитие, так и развитие моего соседа, взаимосвязи как личность моей с другими, так и взаимосвязи других со мной. И вот из этого все выстраивалось. Поэтому природное начало – это первое, что нужно понимать, осознание, которое вкладывается на всех уровнях, и понимание, что делать. Поэтому мировоззренческие основы русского мира, славянских миров, как хотите называйте, всегда строились на природосообразии, как от человека, так и всего мира. И поэтому здесь должны быть проявлены совесть, которая включает эту вот божественную нить справедливости, о чем здесь уже было сказано, которая способна в дальнейшем проявить волю, не свободу, а именно волю. Волю как личную, так и волю общества какого-то и волю всего мира. И вот здесь как раз мы касаемся всех вот этих направлений, о которых здесь очень хорошо было сказано. Ну и вот эти вот самые преимущества нашего здравомыслия, а здравомыслие есть двух направлений. Первое, напомню, первое здравомыслие – это получение ответов. Ну, например, опираясь на свой опыт, опираясь на опыт компетентного человека, опираясь на опыт предков. Да? Это вот вопрос-ответ. А есть еще направленность действий, помимо получения ответов, когда мы к этому добавляем, если это я сделаю, не разрушу ли я себя? Если это я сделаю, не разрушу ли я семью, свой род, общество, весь мир в целом? Вот когда мы вот эти вот мировоззренческие и здравомыслящие формы понимания и получения ответов складываем вместе, то тогда мы расширяемся намного и понимаем намного больше. Так вот, преимущество вот этих вот сущностных черт русского человека заключается в том, что мы всегда отталкивались от здравомыслия, жили по совести, в ладу с природой, потому что мы не можем разрушать ни себя, ни других, ну и заботимся о том, чтобы понимать, кто мы, откуда пришли, кто были наши предки, помнить заветы наших предков и думать о том самом будущем в виде наших детей, наших внуков и правнуков, вот о чем как раз здесь и прекрасно было сказано. Так что если мы вот этого не осознаем, мы все время будем кидаться на какие-то вброшенные нам чужеродные идеологии, связанные с маленькими какими-то направлениями жизнедеятельности человека. Психология, экономика, политика, религия. И вот они все разбросаны. Там какие-то секты. И мы друг с другом боремся, сражаемся. То есть опускаемся на очень низкие уровни своего бытия, переходящие в саморазрушение. Вот это и надо понимать. У нас особо других-то путей нет. Если мы понимаем, что через здравомыслие, через осознание мы можем вырабатывать большие цели, которые нам помогут выжить как личности, так и всему миру, вот на этом тогда мы и можем объединиться. И, естественно, нам необходимо учитывать возрастные качества человека, из которых складывается опыт, мировоззренческие, потому что даже одного возраста люди по-разному смотрят на мир. Половые, потому что тоже мужчины и женщины иногда по-разному смотрят на мир, нам надо складывать. Ну и личностное предназначение каждого человека. Если мы это не учтем, то тогда все будет плохо. И вот об этом как раз рассказывает наша древнейшая наука и инструментарий одновременно, называемая славяно-русская варность. Когда мы все это учитываем, тогда мы сможем объединяться в группах, объединяться в больших коллективах, общинах, и объединяться в миру целиком. Вот поэтому объединение всегда должно быть на осознании, понимании, единого курса, понятных шагах и единого дела для достижения общей цели. Где вот наша сегодняшняя передача, связанная с миропониманием, мировоззрением, я думаю, будет очень полезна для осмысления того, какие шаги и ради чего. Хорошо, Лёш. Ну, друзья, якобы продолжение того, что Лёша сейчас сказал, еще раз хочу напомнить, что вот эти сущностные черты, выработанные в истории нашего народа, которые, по сути дела, в русском мире находятся в генетической основе каждого человека, они крайне важны для наших взаимоотношений, для движения к тем целям, которые мы с вами вместе наметили. Потому что эти принципы, они прежде всего справедливы, прежде всего они эффективны и всегда дают нам преимущество. Всегда. Ну, вот я не так давно читал, заметки одного инженера, который с немцами строил завод у нас тут в России, да, в Московской области. И вот он когда был в кафе с этими коллегами, с немецкими, да, и там вот эта публика эмигрантская, да, она там пыталась себя вести самым, неприхотливым образом. Вот. И когда он возмутился, эти же немцы же там перепуганы. «Да что ты, нельзя, нет толерантность ни в коем случае». Он им начал расшифровывать по-русски. «Ну, как ты, вот к тебе приходит какое-то чмо, вот, недоразвитое, да, и начинает тебе выстраивать, у тебя в квартире совершенно другой стиль отношений, гадить тебе, использовать твою жену там, ну и так далее, и так далее. Это что, нормально?» Они начинают это просыпаться, протрезвевать и думать, это правильно же говорит. Или когда наши люди, я просто называю современность, вот сегодняшние дни, когда наши люди, русские, так сказать, даже в малом количестве становятся, так сказать, плечо к плечу и дают отпор этой несправедливости, этой дикости, которая сегодня в Европе утверждается, да, то те, кто рядом видят это, они же начинают понимать, елки-палки, ну это же действительно справедливо, ну нельзя так с человеком поступать. Они начинают просто включаться и так далее. И ведь вот наши, так сказать, эти свойства, о которых мы много раз сегодня говорили, они всегда обладают преимуществом, всегда. Именно на этих свойствах мы можем и объединиться, и понять друг друга, и достигать очень эффективно любых целей, которые перед нами становятся. А цель наша, кроме того, чтобы сохранить свой народ, его надо приумножить и сделать высокоразвитым, который обладает потрясающим человеческим достоинством. Он с гордостью чувствует, что он русский человек, в широком смысле слова. Вот. Это действительно, ну, вселенная, которая живет на земле, которая понимает, что делает, и она этой полнотой жизни, так сказать, дышит, цветет, танцует, и всех вовлекает этот праздник жизни, который по качеству совершенно другой. Это не бесконечные страхи, эти крысиные, так сказать, конкуренции, эти все бега, это все озабоченность, она опять же основана в основном на страхе. Понимаете, это не жизнь, это изматывание. А вот когда мы объединяемся на этих принципах и выстраиваем такое общество, где нашими мотивационными действиями, так сказать, становятся вот эти свойства, то все налаживается, друзья. Даже в нашем скромном опыте сегодня это проверено многократно. Понимаете, когда так относишься к человеку, когда предлагаешь ему вот такие, так сказать, ясные принципы, он включается, он становится рядом, и сумма нас таких все больше и больше и больше, и дела наши получаются достойными, интересными и так далее. Вот. Что бы ты, Леша, еще хотел сказать в заключении? Ну, в заключение, наверное, надо подвести итог нашей встречи и мне дополнить вот ту самую канву, которая от меня сегодня шла, потому что ты очень хорошо все уже вот так вот подвел. И я хочу обратить ваше внимание, особенно внимание горячих голов, которые слушали наше сегодняшнее выступление и нашу сегодняшнюю беседу. Когда мы говорим про миролюбие, мы не говорим про пацифичность, допускающую с нами что угодно. Это не означает, что пришел враг, который нас будет иметь во все щели, будет убивать наших детей, убивать нас, сосать нашу кровь, и мы должны сидеть вообще ничего не делать. Мы должны давать отпор таким мерзавцам и негодяям. Но только отпор должен быть такой, чтобы он был конкретный, а не просто возгласы: «А, отстань от меня, я заявляю, что ты не имеешь права меня трогать, я живой человек, я вот то изучаю, я высокодуховный, развитой, не трогай меня». Вот такие возгласы паразитам абсолютно по боку, их это не интересует. Поэтому если ты не можешь дать в репу мерзавцу, не можешь дать ему отпор, то тогда необходимо придумать, как это сделать. Не так, чтобы визжать, когда тебя режут, а так, чтобы больше у него никогда не возникло желания вот это сделать с тобой, с твоими близкими людьми. Поэтому я не призываю к пацифичности. Это вот иностранное слово. Все, терпение, тихость. Что бы ни делали, лишь бы вот не было войны. Ни в коем случае. Я призываю к реальному ответу. К созданию условий для того, чтобы был ответ. Чтобы это было раз и навсегда. Решение тех вопросов и задач и тех проблем, которые перед нами поставила жизнь, в которой присутствуют паразиты и негодяи, а не так, чтобы нам сидеть и в медитации решать от них избавиться. Вот сколько ни медитируй, ты вот хорошо сказал в прошлой передаче, стакан к тебе с кухни не прилетит, чтобы ты попил воды, но он не появится он перед тобой. Вот замедитируйся. Необходимо проявить действие, волю и осознание для того, чтобы ты напился воды. Поэтому мои призывы, они ведут только к тому, чтобы здравомысляще подходить к этим вопросам, которые перед нами поставила жизнь, а не сидеть и объявлять себя кем-то, что абсолютно впустую уходит, не заявлять там в небеса, что теперь решите все за меня, не сидеть там в медитации, чтобы якобы разрушить какие-то эгрегоры, какие-то там локи и каких-то там паразитов, убрать лярв и так далее. Не плясать в каких-то там боевых танцах, которые после боевого танца никакого боя не имеют, а это просто было выплеск эмоций в этом кругу. Ой-ой-ой, так припотели ребята, потанцевали, поярились, а дальше пшик. Вот это все глупости, на мой взгляд. И поэтому я призываю заниматься делами. А дела всегда идут из здравомыслия и понимания, зачем, что и как. Так что давайте вот эти идеологические принципы объединения, которые мы сегодня обозначили, все-таки как-то вот сложим вместе, и миропонимание, мировосприятие, как-то мировоззрение слились в природное, то, ради чего мы живем, и то, ради чего мы должны что-то делать. Вот на сим я хочу уже с вами попрощаться. Напоминаю, что вы слушали и смотрели Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. Мы рассматривали четвертую передачу в канве объединения. И я думаю, что несмотря вроде бы на какую-то такую затянутость этой передачи, кое-что затронули, что, может быть, сподвигнет нас на какие-то великие дела. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добро. Да, друзья, я хочу просто одно слово добавить. То, что мы говорили, это не просто слова. Я просто, вот опираясь на свой опыт, хочу к вам, друзья, искренне обратиться. Как только вы начинаете вырабатывать в себе эти свойства и принципы, это потрясающе интересно, это многоуровнево, это радостно, что вы на таких основаниях взаимодействуете с людьми. И качество вашей жизни, оно становится все время на подъеме. Вам хочется жить, хочется творить, хочется быть активным в этом состоянии. И это совсем не сложно. И таким образом мы все преодолеем, и всегда победа будет за нами. Будь добру!